Еврейские кварталы в Испании. Картина еврейского расселения в христианской Испании после Реконкисты похожа на происходившее в Германии. Уже в период мусульманского владычества евреи жили все вместе в отдельных кварталах, называемых «калум». Видимо, это слово происходит от еврейского «кагал» – «общество», «община». После христианского завоевания страны они, как правило, получали от христианских властей разрешение продолжать жить на том же месте. Старые еврейские кварталы были обычно расположены в центральных частях города. Более того, выделение евреям кварталов в лучших с точки зрения городской планировки местах было частью политики христианских правителей в период Реконкисты. Когда Рамон Беренгуэр IV в декабре 1148 года завершил завоевание Тартосы у мусульман, он отдал местным евреям удобную местность для заселения между морем и рекой Эбро. Эта территория была окружена башнями для обороны, и там было построено 60 домов. Этот квартал был расположен в удобном для торговли месте, и правитель даже пообещал построить еще дома, если появятся еще евреи, желающие поселиться в городе. Выделение отдельного квартала, его удобное расположение и забота о его защите были частью целенаправленной демографической политики христианского правителя, который из экономических соображений был заинтересован, чтобы евреи селились в его городе. Во многих городах евреи жили в центре города, на земле, принадлежавшей собору, и у него арендовали дома. Так, например, в Барселоне евреи жили в центре обнесенного стеной района, рядом с городским собором. В Кордове и Севилье еврейский квартал также находился в центре города, рядом с собором. На территории еврейского квартала в Севилье, который был передан евреям Альфонсо X, было три мечети, превращенных евреями в синагоги. Евреям, жившим в городе в период мусульманского владычества, разрешено было в нем остаться, и они сохранили свое имущество. В Валенсии 104 еврея получили дома и имения. В 1273 году король подтвердил неприкосновенность территории еврейского квартала в этом городе и пообещал не переносить его с прежнего места. Он также разрешил евреям выкупить дома в пределах еврейского квартала, принадлежавшие христианам. По-видимому, возвращение прежнего еврейского квартала евреям было частью колонизационной политики королей Арагона и Кастилии в период Реконкисты. В Толедо евреи жили в большой крепости, находившейся внутри городских стен. Еврейский квартал был велик сам по себе как город, по выражению Бера. И, кроме этого, евреи владели лавками и домами в торговом центре христианской части города. В других городах евреи тоже переселялись в крепости. Бер писал: «Поселение евреев в крепостях было распространено в Лионе еще в XI веке. В Арагоне прибегали к помощи евреев для обороны крепостей и в более поздний период. В этих крепостях евреи жили совершенно автономной жизнью. Евреи жили в этих крепостях в качестве людей, нуждающихся в особой защите из-за двойственного своего положения, как торговцы и как евреи. Вместе с тем, евреи в этих крепостях выполняли также военные функции и служили королю в его войнах против внешних и внутренних врагов. Таким образом, у еврейских кварталов было преимущественное местоположение, что отражало особый статус евреев как людей, нуждающихся в особой защите. В Испании, так же, как и в Шпейере, выделение евреям особого квартала, его удобное расположение и защита были выражением особых прав евреев. Размеры еврейских кварталов были различны. Конечно, нельзя путать между данными о величине общины и данными о размерах квартала, так как не всегда все евреи общины жили в пределах еврейского квартала. Еврейский квартал в Севилье был особенно велик. В конце XIV века там было 23 синагоги. В городе Херес-де-ла-Фронтера евреи получили в 1266 году 90 домов. Проживание в отдельном квартале было желанием самих евреев. У такого отделения были социальные, религиозные и оборонительные причины, и оно осуществлялось скорее для евреев, чем им в ущерб. Это была целенаправленная политика христианских властителей, политика защиты и сближения в период, когда правители старались привлечь евреев в свои города. В те годы постройка еврейского квартала была признаком процветания города вследствие возрождения торговли. Но тот же фактор – отдельный квартал для евреев – позже сделался из средства сближения и защиты средством дискриминации и обособления. Исраэль Абрахамс пишет: «Отделение, желаемое самим человеком, это не то же самое, что отделение, которому его вынуждают». Прокомментируйте эти слова.